как это и прежде замечено нами в Тибете и Цайдаме, относительно хорошей или дурной погоды, при буре атмосфера всегда наполнялась тучами пыли. Впрочем, учащение бурь и ветров началось с последней трети ноября, когда мы вошли в долину ветров, где самая конфигурация местности обусловливает почти постоянный западный ветер. Ночные морозы в Гасе доходили до минус 29,2 градуса по Цельсию. В долине ветров при отсутствии ночного затишья температура в последней трети ноября не падала ниже 26 градусов по Цельсию. Теперь о горах, поблизости которых мы находились. Хребет Чаментак. Северной оградой, пройденной нами восточной половины долины ветров, служит хребет Чаментак, о котором я слышал еще во время своего лобнорского путешествия. Этот хребет протягивается от востока к западу более чем на 100 верст и соединяется с одной стороны с Алтынтагом, а с другой с тем безводным и бесплодным, не имеющим названия хребтом, который стоит к северу от Гаса. Ширина Чаментага не превосходит 10-15 верст. Тем не менее, описываемый хребет на всем протяжении достигает громадной абсолютной высоты и в трех группах на обеих своих оконечностях и посередине переходит за пределы вечного снега. Судя по положению ледников, самая высокая из этих групп западная. С северного ее склона, как нам говорили, течет река, которая прорывает Алтынтаг и выбегает к Лобнору. Вероятно, это Черхалык-Дарья. С того же склона восточной снеговой группы подземная вода образует озерко Гашун-Нор и солончаки возле него. Наконец, южный склон ледников, описываемого хребта, питает подземной водой также реку Зайсан-Сайту. Как сказано выше, Чаментак стоит узкой и крутой стеной. Но от долин северной и в особенности южной его подошвы поднимаются к подножию высоких гор довольно крутые скаты на 1000, местами, быть может, и на 2000 футов по вертикали. Эти скаты несут характер прилежащих к ним долин, то есть совершенно бесплодны. Бесплодие же характеризует и весь Чаментак, по крайней мере, южный его склон. Ключей или ручьев здесь нет вовсе. Скаты гор везде очень круты и в верхнем поясе усыпаны россыпями. Ущелья также крутые, узкие и почти бесплодные. В них и по склонам нижнего горного пояса лишь изредка торчат невзрачные кустики ягодного хвойника, чернобыльника, белолозника, реамюрии и бударганы. Кое-где прокидываются ломонос, кермек, мелкие злаки и сложноцветные. Из млекопитающих в Чаментаге держатся куланы, аргали, вероятно, и кукуяманы. Кроме того, волки, лисицы, зайцы и пищухи. В небольшом количестве попадаются также дикие яки. Из птиц замечены нами бурые грифы, ягнятники, клушицы, рогатые и чернолобые жаворонки, улары и большая чечевица. Вообще фауна описываемых гор, как равно их флора, весьма бедная. Так что тюркское название Чаментак, то есть цветочный хребет, не оправдывается на деле. Цайдамский хребет. На южной стороне той же восточной половины долины ветров и северо-западного Цайдама стоит другой обширный хребет, названный мной, как уже было говорено, Цайдамским. Пьязлык, Луковые горы. Он тянется от востока к западу на 320 верст, параллельно хребтам Колумба и Гарынга, отделяясь от них неширокой долиной. На востоке описываемый хребет теряется узким рукавом в Цайдамской равнине, недалеко от урочища Улан-Гаджир. На западе же примыкает к хребту Московскому, от которого отделяется ущельем реки Зайсан-Сайту, или, вернее, поперечной продушины, лежащей в верстах в 5 восточнее этого ущелья. В общем, Цайдамский хребет узок, особенно в своей западной половине. К востоку же от прорыва реки Хатын-Зан делается несколько шире и выше. Здесь лежат две снеговые вершины – Ихингансин-Хургу и Ихингасин-Хургу. Между ними тот же хребет несколько понижается и представляет с севера из Цайдама как бы выровненный вал, южный склон которого действительно состоит из массива покатого к долине Хатын-Зана. Здесь же, недалеко от восточной снеговой вершины, лежит, как нам говорили цайдамские проводники, перевал Шарагол, который приводит в названную долину, вероятно, из урочища Гансы. Кроме того, в верстах в 25 западнее прорыва Хатын-Зана, сколько кажется, находится еще одно поперечное ущелье в самой узкой части описываемого хребта – Общий его характер – бесплодие и безводие. Горные здесь породы – гранит и сланцы, в своих наружных частях изуродованы атмосферными деятелями, главным образом бурями и большей частью засыпаны лесом. Колумба хребет. Параллельно Цайдамскому хребту стоит к стороне тибетского плато новый громадный хребет, названный мной именем великого человека, открывшего новый свет. Этот хребет Колумба, как уже было сказано, отделяется от снеговой вершины Джинрик к северо-западу, а затем со своей середины поворачивает прямо на запад и оканчивается острым клином, не доходя верст 25 до ущелья реки Зайсан-Сайту. Общее протяжение всего хребта до 200 верст. Северным склоном он обрывается в долину Хатынзана, и на западное ее продолжение, южным, более коротким, высится стеной к плато Тибета. Везде описываемый хребет узок, так что имеет лишь около 20 верст в более расширенной своей середине. Притом западная половина ниже восточной, покрытая в большей части вечным снегом. Здесь на протяжении верст 25 от Джинри ледяные вершины хребта Колумба, пожалуй, не менее обильны снегом, чем сама названная гора. Западная половина того же хребта только в своей крайней западной части переходит за снеговую линию в небольшой группе, да и то лишь на северном ее склоне. Общий характер хребта Колумба одинаков с другими цепями западной половины главного кряжа среднего Куэн-Люня. Здесь преобладают те же горные породы, также сравнительно мало скал, в особенности на южном склоне, тоже бесплодие и, вероятно, тоже обилие золота. Московский хребет. Третий хребет, стоящий на продолжении двух вышеописанных и ограждающий с юга долину ветров, получил название Московского. Как выше было сказано, он тянется в восточно-западном направлении, верст на 100 или немного более, до соединения с Токуздабаном. За исключением небольшой восточной части, новый хребет сплошь покрыт ледниками, еще более обширными в его середине, где поднимается и высший здесь пик гора Кремль. Она имеет, если смотреть с востока, со стороны высокого плато, правильную форму тупого конуса. И по своей высоте, пожалуй, не ниже Джинри. Громадные ледники покрывают как северный, так и южный скаты этой горы, а на восточной ее стороне лежит обширное ледяное поле. Южный склон хребта Московского, сколько кажется расширенного близ соединения с Токуздабаном, крут и обрывист, по крайней мере в своей восточной части. Склон же северный, хотя и крутой, но довольно ровный, в особенности против наивысшей середины этих гор. Здесь частые бури долины ветров засыпали многие ущелья, уничтожили скалы и вообще сгладили горный рельеф. Впрочем, и на южном склоне Московского хребта скал сравнительно немного, что составляет также его характерную черту, как в двух соседних хребтах Цайдамском и Колумба, да и во многих других на плато Тибета. Каменная порода, встреченная в восточной и западной частях описываемого хребта, одна и та же, кремнистый сланец. С южного склона ледников горы Кремль вытекает, как еще прежде говорено, река Зайсан-Сайту. Что именно и куда течет с того же склона всей западной части Московского хребта, неизвестно. С северной же его стороны, несмотря на обилие здесь ледников, не сбегает ни одной речки. Хотя несколько сухих речных русел, встреченных нами зимой в долине ветров, показывали, что летом в них бывает вода во время редких дождей и таяния ледников. В общем, хребет Московский весьма бесплоден, особенно на своем южном склоне. На северном склоне тех же гор, в нижнем их поясе, кое-где попадаются мелкие злаки, а также крошечные осока, овсюк, птелогростис, остролодка, пижма, твердочашечник или проломник, суссюрея, камнеломка. Две последние восходят до 15 тысяч футов абсолютной высоты. Из кустарников на прорыве реки Зайсан-Сайту найдены были какой-то бобовый, едва выползающий из земли, и белолозник в полфута высотой. Тибетской осоки, столь обильной по мотоширикам северо-восточного Тибета, здесь нет вовсе, как равно в других теперь описываемых хребтах и прилежащих к ним местностях, нет и самих мотошириков, то есть качковатых болот, что опять-таки служит веским указанием на отсутствие периодических летних дождей. Фауна Московского хребта, как всей этой части Куэн-Люня, весьма бедная и почти не разнится от фауны северо-восточного Тибета. Из крупных зверей в описываемых горах живут куланы, аргали, куку-яманы в небольшом числе дикие яки. Водятся еще волки, зайцы, тарбаганы и мелкие грызуны.